Дали б квартиру, не ездил. Ларина сделала запись в протоколе, затем, подумав, быстро заполнила следующую графу и холодно взглянула на Сидорова. В соответствии с частью 2 123 статьи Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации официально объявляю вам, Сидоров, что вы подозреваетесь в убийстве гражданина Ходорова Феликса Михайловича, временно проживавшего в селе Тургаевка, улица Советская, 22А. Основания для вашего задержания вполне достаточны, так что предупреждаю, что только ваши искренние. Но он уже не слышал ее. Потрясение было слишком сильным, а главное, настолько неожиданным, что единственным, о чем он сейчас мог думать, было только это — не выдать себя, ни на миг не сбросить маску опустившегося туповатого бродяги, которая, как ему казалось, так естественно к нему приросла за эти недели скитаний. Где он промахнулся? Чего он не предусмотрел? Он был настолько уверен, что жалкого бомжа, задержанного за нарушение паспортного режима, вернее, за беспаспортность, за ничтожное, по сути, правонарушение, если не отпустят, то в худшем случае отправят в распределитель, удрать откуда ему не составит труда. Но подозрение в убийстве... Неужели у нее в руках какие-то улики? Неужели пошли прахом все его старания ликвидировать этого ничтожного Ходорова, не оставив и малейших следов? Голосок следователя монотонно журчал, перечисляя его права на адвоката, ходатайства, отводы. Но для него это были всего лишь абстрактные, ничего не значащие звуки, потому что не было сейчас для него важнее задачи, чем немедленная перестройка всей своей тактики. От пассивного, почти безразличного ожидания к предстоящему жесткому и опасному поединку с этой блондинистой быстроглазой женщиной, на сегодня его врагом номер один. «Смягчению вашей вины», — закончила Ларина и, взяв со стола протокол, протянула его вместе с авторучкой закаменевшему Сидорову. «Распишитесь, подозреваемый, вот здесь». Он машинально вывел каракульку на бланке и угрюмо пробормотал. «Какая такая вина?» «Ты брось, гражданин начальница. Никаких писателев не знаю и не убивал». Он засопел, метнул из-под голых надбробий полной злости взгляд. «Нашли, на кого мокруху повесить, да? Ничего не знаю». В серых глазах следователя зажегся огонек. «А откуда вам, Сидоров, известно, что убитый гражданин Ходоров — писатель?» «Сама сказала. Вот и известно». «Неправда. Даже не упоминала». «Ну, тогда эти менты ваши, когда меня брали». «Возможно. Скажите, Сидоров, что вы делали в Тургаевке 22 июля? В среду, как сегодня, только 3 недели назад. И что вас привело в Тургаевку? Где вы там останавливались?» Ему вдруг стало смешно. Шок, слава богу, миновал. И сейчас он чувствовал себя как боксер, поднявшийся на ноги после нокдауна и услышавший гонг, который даст ему минуту, чтобы опомниться. «Только не надо спешить с ответами. Амплуа придурковатого бродяжки себя еще не исчерпала. Итак, почему оказался в Тургаевке?» «Милая ты моя, слишком долго пришлось бы объяснять. Да и не поняла бы, пожалуй, хоть с виду ты и не дура. Что ж сказать тебе? что в этой занюханной Тургаевке я поставил последнюю точку, сделал то, что заказано мне было давно? Нетушки, не рассчитывай. Ты ведь не сможешь понять, как не напрягая свои симпатичные извилинки, что я уже не мог откладывать дело. Увы, время вышло. Оттягивать приговор было нельзя, и каждый лишний день жизни, нет, существования Ходорова, отсчитывался зловещим метрономом. Я должен был раньше уничтожить его. Зря я тянул время. Зря. Мне так не хочется верить, что ты, белокурый мой мент прекрасного пола, упрячешь меня в кутузку. Но даже если это и случится... Отвечайте же, Сидоров, откуда, когда и зачем вы прибыли в Тургаевку? Первый допрос подозреваемого Сидорова оставил в душе старшего лейтенанта милиции Анны Лариной скверный осадок. Худо, когда подследственный уходит в отрицаловку, не признает даже очевидные факты. Но еще тягостнее следователю работать с человеком, который упорно валяет Ваньку, то ли издеваясь над ненавистным ментом, то ли прикидываясь убогим полудурком. Сидоров, к концу допроса Ларина была уже твердо в том убеждена, избрал для себя второй вариант поведения. Что он не совсем таков, каким представляется на следствии, сомнений не было. Ложась спать, Анна, как правило, брала в постель детектив Александры Марининой. Она их покупала все. В шкафу набитая ими целая полка. Однако на этот раз ее ждало совсем иное чтиво. Найденный при осмотре места происшествия рулончик машинописных страниц. Оперуполномоченный Саврасов, роясь в чердачном хламе, обнаружил его в корпусе помятого ржавого термоса. Помучившись с пробкой, забитой в горловину заподлицо, он выудил таки плотно засунутую, старательно обернутую в целлофан, бумажную трубку. Едва развернув ее, Ларина поняла, что это, безусловно, чей-то дневник. Полистав же первые страницы, убедилась. Датированные июлем записки сделаны Ходоровым, то бишь исчезнувшим, а, скорее всего, убитым постояльцем Сазоновой. Впрочем, похоже, они были и на фрагменты рукописи нового романа, на эту мысль наводили название глав на страницах дневника. Но записки сначала следует прочитать, а потом уж и судить о жанре. Анна включила лампу на тумбочке, погасила люстру и, скользнув под одеяло, протянула руку за папкой, раздувшейся от толстой пачки некогда скрученных и теперь не желающих распрямляться листков. И вздрогнула от брезгливости. Перед глазами вдруг выплыла неприятная, если не сказать отвратная, физиономия бомжа с бугристым, плохо выбритым черепом и без бровей, что особенно противно. «Сбрил он их, что ли?» — подумала она, развязывая тесемки папки. «А может, лишай?» — вот и вылезли. Жертва из записок Ходорова. Глава первая. Похищение Бон-Вивана. Что-то около двух ночи я только уснул, меня разбудил телефонный звонок. «Не встану», — сказал я себе, — «ни за что не встану». Это опять ошиблись. Но телефон настойчиво дребезжал. С мукой, расплющив веки, я спустил ноги с дивана и облегченно вздохнул, услышав в прихожей голос дочери. «Да-да, я. Это я?» Даже с просонок я понял, что Светлана не на шутку испугана —